439. Гуру. Что дает право на новые получения и новые посылки? Применение ранее полученного. Так ключ к получению лежит в желании применить в жизни то, что дается руководителям. Тайна успеха ученика-удачника в яром стремлении применять в жизни посылаемые указания. Лучше совсем не знать, чем знать, но сил не найти знания приложить в применении на практике. Нет отвлеченного знания, но есть жизнь. Идите путем жизни, и рука ведущая неотступно будет над вами.